Глава 3. Тайна. Ронда Бёрн. Всё, о чём вы мечтаете, может стать вашим. Но я этого не сделала. Не продала вещи на eBay, не спланировала бюджет. Вместо этого я взялась за книгу, которая посоветовала мне не продавать свои платья, а купить новые. Книгу, которая утверждала, что только неудачники носятся с банковскими счетами, победители выписывают фальшивые чеки и представляют, как деньги валятся на них из почтового ящика. Книгу, которая сказала, что я могу получить всё, что захочу, и даже больше, абсолютно без усилий. Эта книга уверяет читателей в существовании некой великой тайны, которая передаётся от одной великой личности к другой. Платону, да Винчи, Эйнштейну и австралийскому ТВ-продюсеру Ронде Бёрн. Так что же это за тайна? Вы можете получить всё, что хотите, если просто поверите. Мужчину мечты, дом мечты, работу мечты, миллионы фунтов. Всё будет вашим. Главное — думать позитивно. Не надо учиться, работать, делать что-либо. Нужно просто помечтать. Великолепно, не правда ли? Какого чёрта мы тогда так усложняли себе жизнь всё это время? И если вы всё ещё настроены скептически, циник. Тайна утверждает, что всё это работает по закону притяжения, благодаря которому мысли материальны. Так что, если вы думаете о деньгах, у вас будет много денег, а если вы думаете о долгах, у вас будет много долгов. Мысли обладают магнетизмом и чистотой, говорит Бёрн. Когда вы думаете о чём-то, вы посылаете свои мысли во Вселенную, и они притягивают всё, что находится с ними на одной частоте. У меня была соседка, которая обожала тайну. Она засыпала под этот DVD. Тайна сначала была фильмом. И давала книгу всем своим друзьям, включая меня. Я никогда не продвигалась дальше первых страниц из эстетических соображений. Идиотские коричневые страницы, на которые будто разлили кофе. Идиотский курсив, который должен был придавать книге вид старинного манускрипта, но на самом деле делал её полной безвкусицей и дерьмом. И хотя я никогда её не покупала, меня задевала цена. 14 фунтов и 99 пенсов за уродливую маленькую книжонку. Ронда Бёрн действительно раскрыла секрет богатства. Её бестселлер принёс ей около 300 миллионов долларов, продался тиражом 19 миллионов экземпляров и даже положил начало целой серии сиквелов, которые назывались «Сила» и «Магия». Вопрос. Если тайна ответила на все загадки нашего времени. Зачем понадобились другие книги? Аллергия на эту книгу была не только у меня. Критику вызвал её материалистический посыл. Счастье в ней всегда приобретало форму денег и тачек. Ещё больше сомнений у людей возникло по поводу закона притяжения, согласно которому всё плохое случается с вами по вашей вине. Затем Бёрн получила несколько исков вместе с двумя своими главными авторами — Эстер и Джерри Хиксом, а в 2011-м также и с одним из так называемых экспертов в книге Джеймсом Артуром Рэем, обвинённым в убийстве по неосторожности 3 человек, погибших в сауне на его выездном семинаре. Эта книга была полна бреда и опасного вранья, худшее, что можно найти в селф-хелп-нише. Так почему же я её читала? Потому что с самого старта моего эксперимента у людей было на него 2 реакции. Либо они смотрели на меня с отсутствующим выражением лица, либо делали большие глаза и спрашивали, читала ли я тайну. А потом рассказывали, как она изменила их жизнь. Одна моя подруга сказала, что забеременела благодаря тайне. Она 5 лет безуспешно пыталась завести ребёнка и уже собралась на 3-й сеанс ЭКО, когда на глаза ей попалась эта книга. Через 9 месяцев подруга родила 2 двойняшек. «Что-то просто щёлкнуло», — сказала она. Я твёрдо поверила, что это произойдёт, и это произошло. Другая клялась и божилась, что её новая квартира — именно та, что она себе визуализировала, до мелочей, 5 лет назад. Я нарисовала свой идеальный дом, гостиную, о которой всегда мечтала, спальню с окном в сад. И тайно его материализовала. «Точно тебе говорю», — сказала она. Бывшая коллега уверяла, что благодаря тайне ей сделали предложение. Несколько лет она была одинока, и вот, в канун Нового года, Сидя одна дома и листая эту книгу, подаренную ей на Рождество, она составила список всего, что ей нужно для счастья. Наверху списка значилось «обручиться к концу следующего года». Все произошло даже раньше. Она познакомилась с парнем уже на следующей неделе, и через 2 месяца он сделал ей предложение. К сожалению, у них ничего не вышло. В следующий раз надо бы уточнить, с кем именно я хочу обручиться, чтобы больше не попадались алкоголики, — сказала она. Я глумилась над их историями. Очевидно, всему этому было более реалистичное объяснение. Джо забеременела, потому что расслабилась, и процессы в ее организме стали проходить легче. Или, может быть, просто пришло ее время. Люси получила квартиру не потому, что ей помогла Вселенная, а потому что ее бабушка умерла и оставила ей достаточно денег для первого взноса. Что до Сэм, она нашла кого-то, потому что искала. Но верите вы или нет, идея о законе притяжения известна человечеству уже более века, начиная с науки достижения богатства Уоллеса Уотлиса 1977 года и «Думы и богатей» Наполеона Хилла вместе с «Силой позитивного мышления» Нормана Винсента Паля, опубликованных в 1950-х. Она даже подтверждена наукой, если верить Бёрн, которая утверждает, что закон притяжения действует согласно законам природы и квантовой физики. «Открытие квантовой физики и новой науки очень гармонично сочетаются с тайной», — пишет она. «Я никогда не изучала физику в вузе и не читала по ней книг, но я прекрасно их понимаю. Я тоже ни черта не смыслю в физике, Ронда, поэтому придется поверить тебе на слово». Как бы надуманно все это ни звучало, маленькой части меня все еще было интересно. А что, если мы и правда можем получить все, если сильно захотим? Что, если существуют высшие силы, которых я не понимаю? За всем своим цинизмом глубоко внутри я хотела, чтобы это было правдой. Мне хотелось верить, что все мои проблемы могут просто исчезнуть, что я могу получить все, что захочу, и даже больше. Я хотела верить в волшебство. И мне нужна была передышка. Год начался на космических скоростях и продолжился слезами и стыдом. Фраза «ты не выдержишь правду» постоянно крутилась в моей голове. Чертовски верно, не выдержу. Я обратилась к селф-хелпу не за правдой. Так что в начале марта, когда мне пришлось выбирать между тем, чтобы продолжать столкновение с финансовой реальностью или засунуть голову в песок, я выбрала песок. Много-много песка. И взяла свой старенький экземпляр тайны. Однажды я читала, что селф-хелп обычно посвящен одной теме из трех: как кого-то подцепить, как разбогатеть и как сбросить 20 фунтов. Книга, которая сможет сочетать в себе все три темы, обречена стать бестселлером. И тайна им стала. Основной формулой книги было «проси, верь, получай». Сначала нужно попросить, чего ты хочешь. Потом полностью поверить, что это уже принадлежит тебе. И вуаля, уже скоро ты получаешь неописуемого красавца-мужчину, все деньги мира и тело супермодели. Весь прошлый месяц я оплакивала свое финансовое положение. Так что в марте я хотела только одного — немыслимо разбогатеть. Естественно, это было очень просто. Книга рассказала историю парня, который получал кучу счетов по почте, пока однажды не начал представлять, как вместо этого в его почтовый ящик приходят деньги. И затем, чтобы вы думали, его ящик заполнился чеками. Так что 10 марта, вместо того, чтобы писать статью о магических свойствах ягод Годжи, я закрыла глаза и попыталась представить, как в мой почтовый ящик влетают не счета и флаеры пиццерий, а чеки и монеты. Их была целая гора. Естественно, это было смешно, но и довольно приятно. Я имею в виду, кто не любит мечтать о богатстве? Затем я скачала банковский чек от Вселенной, который нашла на сайте тайны. Нужно было заполнить его желаемой суммой, и эта сумма должна была магическим образом появиться в моей жизни. Распечатывая чек на принтере, я задумалась, какую сумму вписать. В книге сказано, $1 получить так же просто, как и $1 000 000. Но мне не хотелось показаться Вселенной жадиной. Хотя упускать такой шанс тоже не хотела. Так что я решила остановиться на 100 тысячах фунтов. Цифра меня пугала. «Кем ты себя возомнила?» — думала я, вписывая 6 цифр в свой фальшивый чек и заполняя форму своим именем. Я посмотрела на него и ощутила прилив восторга. Только представить, что это правда. Ронда говорит, что мне нужно поверить, что это произойдет, и почувствовать себя так, будто деньги уже у меня. На следующих 30 страницах она советует смотреть на все, что я хочу купить на эти деньги, и приговаривать. Я могу себе это позволить. Я могу это купить. Так что я пошла на сайт NetApparte и начала искать. Вы знали, что джинсы могут стоить 300 фунтов? Я тоже нет, но они могут. И если верить Тайне, я могла их себе позволить. Я представила себя в паре джинсов с высокой посадкой от Виктории Бекхэм и в блузке с цветочным принтом. Потом просто для смеха представила себя стройной в этих дорогущих джинсах. Визуализация — это важно, потому что, когда вы визуализируете, вы испускаете мощные волны на нужной частоте. Закон притяжения заметит этот сигнал и вернет вам те же самые изображения в реальности. Чтобы убедиться, что Вселенная получила сообщение, Тайна советует мне исправить свои банковские квитанции и вписать столько, сколько я хочу иметь на счету, вместо того, что имею в реальности. Я взяла одну из квитанций, которая сообщала, что на моем счету минус 1238 фунтов, исправила минус на плюс и переместила запятую, так что теперь там красовалась сумма в 12 380 фунтов. К концу дня я так и не закончила писать статью, которая могла бы принести мне реальные деньги, и вместо этого начала визуализировать гардероб мечты. И не проверила свой банковский счет. Решила, что он понизит мои частоты. Прошла всего неделя с момента столкновения с финансовой реальностью, и я уже вернулась обратно в Ла-Ла-Лэнд. Как будто почувствовав, что я вступила на скользкую дорожку, позвонила мама. «Я только что выписала себе чек на 100 тысяч фунтов», — сказала я. «Что? Моя книга на этот месяц утверждает, что нужно выписывать себе фальшивые чеки и представлять, что они реальны. И как только ты в это поверишь, деньги сами к тебе прилетят». «Да господи ты, боже мой!» «Знаю, это глупо». «Да. Кстати, в Тайне написано, что в оригинальной истории у Аладдина было не три, а бесконечное количество желаний». «Ладно. Так когда там эти деньги приземлятся?» «Ронда говорит, что мечты становятся реальностью, если мы в них верим, а если не становятся, значит, мы недостаточно верили». «Это удобно», — сказала мама. «И ещё она говорит, что время — это иллюзия». «Не сомневаюсь». Повисла тишина. «Ты же не веришь в это, правда?» — спросила она после длинной паузы. «Нет, не совсем. Но множество людей клянется, что она им помогла. И, может быть, иногда неплохо думать позитивно вместо того, чтобы готовиться к худшему. Кто знает, может, я напишу бестселлер, заработаю миллионы и перееду в пляжный домик в Лос-Анджелесе. Ты будешь меня навещать? Разве у них там не сплошные землетрясения в этом Лос-Анджелесе?» «Не знаю». «Ну что ж, по крайней мере, когда ты будешь покупать слишком большие туфли, то сможешь позволить себе новые. И потом отпраздновать, подровняв кончики. Или зубы». Я не знала, что лучше — мамин цинизм или магическое мышление. Но, по крайней мере, понятно, что веселее. Той ночью я уснула под видео на Ютубе, в котором Опра брала интервью у молодого Джима Керри. Он рассказывал, как нарисовал себе чек на 10 миллионов долларов, будучи бедным актером. Он положил его в свой кошелек и несколько лет спустя получил 10 миллионов за фильм «Тупой и еще тупее». Я знаю, звучит безумно, но я смотрела и думала, почему бы и нет? Почему это не может случиться и со мной тоже? С каждым из нас? Что отличает людей, добившихся успеха, от всех остальных, кроме того, что они верили, что способны на большее? Как там говорил Генри Форд? Если вы думаете, что справитесь или что не справитесь, скорее всего, вы правы в обоих случаях. Я подумала, как здорово будет вылезти из долгов, иметь 100 тысяч фунтов на счету в банке, собственную квартиру и чувство безопасности. Я могла бы поехать куда угодно, навестить сестру в Нью-Йорке или свою подругу в Испании. Я бы была очень милой богачкой, участвовала бы в благотворительности и вела бы очень скромный образ жизни, несмотря на все свое великолепное состояние. Мой школьный учитель физкультуры водил старенький спорткар «Мерседес». Мне он очень нравился, и я всегда хотела такой же. Тайна утверждает, что если у вас есть машина мечты, нужно взять ее на тест-драйв, чтобы помочь себе поверить, будто она уже ваша. После интервью с Джимом Керри Мне хотелось верить во что-то подобное. Я нашла гараж в западном Финчли, где продавалась подобная машина, и попросила Сару ко мне присоединиться. Мы встретились на станции. 100 лет тебя не видела», — сказала она. «Знаю, прости, я так закрутилась. Как все идет? Чувствуешь себя обновленной? «Не знаю. Я напугала себя до чертиков в январе и выплакала все глаза над банковскими счетами в феврале. Но все вроде как неплохо. Занимает больше времени, чем я ожидала, но, по крайней мере, не скучно. Так что там в этой тайне? В ней сказано, что мы можем получить что угодно, если поверим в это. Думаю, это правда». «Серьезно?» — обрадовалась я. Мне нужно было одобрение. «Да, думаю, если ты точно поймешь, чего хочешь, составишь планы, будешь много работать, то сможешь сделать что угодно. Но книга не о работе и планах. В ней просто сказано, что тебе нужно решить, чего ты хочешь, поверить, что ты можешь это получить, и Вселенная волшебным образом подарит это тебе. То есть вообще без усилий? Там говорится однажды, что ты можешь сделать что-нибудь вдохновляющее, но это не должна быть работа. Это должно быть что-то веселое. Так что суть в том, что все должно происходить само собой. Значит, если я хочу большой дом в Хэмпстеде, мне нужно просто сидеть там и представлять его? Не просто представлять, а верить, что он уже твой. Если не поверишь, ничего не произойдет. Как я поверю, что он мой, если он не мой? Не знаю, но так надо. Должна быть вера. Я просто могу сидеть дома и ждать, когда выиграю в лотерею, так? Да. И даже билет не нужно покупать. Ну, ты можешь вдохновенно и радостно купить билет. А что, если я не выиграю? Значит, ты недостаточно верила. Бред собачий. Я знала, что Сара права, но, несмотря на это, чувствовала, будто должна защитить книгу. «Так, может, мне попросить большие сиськи?» — продолжила она. «И, кстати, а что насчет плохих событий? Сирийцы, наверное, просто очень хотели оказаться в зоне военного конфликта. Не так ли? И все люди в концентрационных лагерях просто недостаточно позитивно думали». «Ну, что-то в этом роде», — сказала я. «На самом деле в книге сказано: несовершенные мысли — причина всех человеческих страданий, включая болезни, бедность и несчастье». «Это отвратительно». «Я знаю». Мы немного прошли в тишине, и потом она задала тот же вопрос, что и мама. «Ты же не веришь в это, правда?» «Нет, я и не верила. То есть не совсем. Ну, капельку. Может быть». «Ой, не знаю». Мы пришли в гараж, храм 1980-х, из железа и стекла, с черными кожаными диванами. Гэри, продавец, показал нам шоу-рум, где был припаркован небесно-голубой Мерседес. Я спросила, сколько на нем миль пробега, просто чтобы показать интерес. Он назвал число. Я не знала, много это или мало, но он заверил меня, что это большая редкость для такой старой машины. Я кивнула, как будто понимала, о чем он говорит, чувствуя себя мошенницей. Я тратила время Гэри впустую. Думаю, он был на комиссии. «Боюсь, сегодня вы не сможете забрать ее на тест-драйв, но не хотите ли вы сесть за руль, чтобы посмотреть ее изнутри?» Мы с Сарой залезли в машину, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Нам как будто бы было 15, и мы пытались купить выпивку в пабе. Дверь оказалась внушительно тяжелой, а кремовый кожаный салон — удивительно мягким. «О, неплохо», — сказала Сара, щелкнув по махагоновой приборной панели. Я положила руки на руль. «Действительно неплохо. Очень неплохо». Я покрутила руль, как делала в детстве, но остановилась, когда увидела, что Гэри за мной наблюдает. «Ты веришь, что это твоя машина?» — спросила Сара. «Странно, но да. Почему бы и нет?» И я верила. Сидя в той машине, я думала, что она будто бы создана для меня. Я должна была ее водить. «Ну что ж, тогда скажи ему, что мы ее забираем, и выпиши чек от Вселенной». «Ха-ха!» — выдавила я. Мы вышли из машины и извинились перед Гэри. «Я еще подумаю», — сказала я. «Но она прекрасная, но я иду на просмотр еще одной на следующих выходных». Я почувствовала, как краснею. Мы с Сарой пошли в итальянский ресторан за углом. Обе заказали самое дешевое, что было в меню — спагетти с томатным соусом. «Я на мели», — сказала она. «Я тоже, но мне нельзя так говорить. Если будешь говорить, что ты на мели, притянешь еще больше мели», — ответила я. Она закатила глаза, но я продолжила. Чем более позитивно ты мыслишь и говоришь, тем больше хорошего притягиваешь. Так что лучше повторять что-нибудь вроде «Я магнит для денег». «Я магнит для еды», — сказала Сара, откусив большой кусок чесночного хлеба. «Могу съесть все, что находится в моем поле зрения. Хотела бы я быть одной из тех, кто не может есть в стрессе». Она начала рассказывать о своей безумной работе и о том, как босс украла у нее отпуск. Она сказала, что не получала мое письмо с заявлением на отпуск в июне и сама написала заявление на те же даты, так что теперь я не могу пойти. Может, она правда не видела письмо? Мне приходят уведомления об открытии писем. Может, она открыла его, а потом отвлеклась и забыла внести его в календарь? Нет, она все время выкидывает что-нибудь в этом роде. Втайне сказано, что нельзя ни о чем говорить с негативом. Нельзя жаловаться, потому что, по закону притяжения, ваша жалоба притянет еще больше событий, на которые придется жаловаться. Вместо этого нужно заменить негативные мысли на позитивные. Вы должны думать обо всем с любовью и благодарностью, потому что это создает положительные вибрации, которые привлекают еще больше хорошего. Если вы все время жалуетесь, то посылаете во Вселенную сигнал, что вам этого недостаточно, и поэтому получите еще больше. Если ваши друзья начинают жаловаться, нужно сменить тему или уйти. Но в этом и вся проблема. Моя дружба годами основывалась на стенаниях и выпивке, а мне больше нельзя было стенать. И впервые в жизни мне этого даже не хотелось. Я думала, сколько же времени я потратила на жалобы и обиды. «Я еду в Кэмпден встретиться со Стивом и его друзьями. Хочешь со мной?» — спросила Сара. «Нет, спасибо. Думаю, мне лучше вернуться домой». Она выглядела обиженной. Обычно я всегда соглашалась идти куда угодно, даже если на следующий день в 4 утра мне нужно было на работу. «Ты в порядке?» — спросила она. «Да, конечно». Я поехала домой на автобусе. Следующие несколько дней я обдумывала слова Сары. Конечно, она была права. Все это было безумием. Ну а вдруг нет? Я имею в виду, это ведь хорошо — быть позитивным. Не так ли? И чудеса происходят все время. Разве нет? И почему тогда так много людей обожали эту книгу, если в ней ничего не было? Я решила попытаться стать супермоделью на углеводной диете. Только неудачники ходят в зал и правильно питаются. А люди, которые знают тайну, не тратят на это время. Как говорит Ронда, еда не может заставить вас набрать вес, если вы в это не верите. Так что, если хотите похудеть, ешьте шоколадки и думайте стройные мысли. Вот план Ронды для потери веса. Попросите. Представьте себя в желаемом весе. Если вы уже были в этом весе раньше, найдите свою старую фотографию и смотрите на нее. Если нет, найдите фото кого-нибудь с идеальным весом и смотрите на него. Поверьте. Поверьте, что вы уже в своем идеальном весе. Напишите свой идеальный вес поверх реального на весах. Получите. Почувствуйте себя хорошо в своем собственном весе. Ронда говорит, думайте идеальные мысли, и результат будет идеальным. Я вытащила свои запыленные весы из шкафа под раковиной, сняла туфли и джинсы, даже мелочи помогают, и встала на серый пластиковый квадрат. Стрелка закружилась и остановилась на числе 11 стоунов и 9 фунтов. Я весила на полстоуна больше, чем когда взвешивалась в прошлый раз. Вот почему я ненавидела весы. Это слишком удручает. Голову стали наводнять уродливые жирные мысли. Но я остановилась. Подумай о ногах Эль Макферсон. Представь задницу Кейт Мосс. Плоский живот Хайди Клум. Я вернулась к себе в комнату, взяла стикеры, которые использовала для своих финансовых папок, и наклеила один на пластиковое окошко весов. Итак, сколько я хочу весить? Может, скинуть 2 стоуна? Я написала 9 стоунов, 9 фунтов синим маркером. Я посмотрела на надпись и забеспокоилась. Домой вернулась Рэйчел с криком «Привет!». Я спрятала весы обратно под раковину, чтобы она не увидела, что я делаю. «Если есть это и думать стройные мысли, мы не потолстеем», — сказала я тем же вечером за ризотто. «Как это?» — спросила она. «Тайна утверждает, что ты толстеешь только от толстых мыслей. И уж точно не от пармезана или сливок». Я положила себе еще сырного ризотто, но Рэйчел сказала, что ей уже хватит. У нее был устаревший, подход к стройности. Просто не переедать. Вы никогда не продадите об этом книгу. Я посмотрела вверх на женщину с идеальными белыми зубами и каштановыми волосами, такими прямыми и блестящими, что друзьями нам было быть не суждено. «Эта книга изменила мою жизнь», — сказала она. «Мы были в Бреттон-Бин, работали, залипали в Фейсбуке, а книга лежала на столе. Я в прошлом году рассталась с одним засранцем, и друг дал мне ее. Я написала список всего, что хочу видеть в своем мужчине, и забыла о нем, пока не стала собирать вещи для переезда и не нашла его в тумбочке. Парень, с которым я сейчас встречаюсь, полностью соответствует этому списку, за исключением одного. Он не дайвер, но он научится». «Почему у всех была такая история?» «Вы не замужем?» — продолжила она, нарушив все английские правила разговора с незнакомцами. «Нет». «Вы написали портрет своего идеального мужчины?» «Нет, но последние 2 дня я освобождала место в своем шкафу и спала на одной стороне кровати». Втайне говорится о женщине, которая, как я, всегда была одна. Эта женщина часто визуализировала своего идеального партнера, но он все не появлялся. Однажды она пришла домой и поняла, конечно же, что причина ее одиночества крылась в том, что она всегда парковалась посреди гаража. Она поняла, что ее действия конфликтовали с ее мыслями. Если ее машина стоит посреди гаража, для машины ее партнера просто нет места, пишет Ронда. Так что она не только передвинула свою машину, но и расчистила место в шкафу для одежды своего идеального партнера и перестала спать посередине кровати. И вот тогда она встретила мужчину мечты, и жили они долго и счастливо. Женщина с блестящими волосами улыбнулась. «Ой, я ничего такого не делала. Просто все описала. Мужчину, дом, работу, путешествия. И потом сделала карту желаний с картинками всего, что я хочу притянуть. Вы делали карту желаний?» «Нет». «Попробуйте». «Вы правда верите, что это работает?» — спросила я. «Я знаю, что это работает. А вот вам нужно поверить», — сказала она. «Но как заставить себя во что-то верить?» «Притворяйтесь, пока не получится». Так что на той неделе я стала делать карту желаний. Большую доску или ватман с изображением светлого будущего. Я намеревалась воспринять все это всерьез. Я решила отложить свое неверие и вложить в это душу. Больше никакого цинизма, также известного как здравый смысл. Как только я обложилась стопкой журналов и взяла в руки ножницы, обнаружилась первая проблема. Я понятия не имела, чего хочу от жизни, кроме туманного представления о том, что хочу стать стройнее, богаче и успешнее. Я никогда не думала, чего хочу, потому что а. не знала, как этого добиться, и б. да что-то о себе возомнила. Большинство из нас не позволяют себе хотеть чего-то, потому что не знают, как этого добиться, считает Джек Кенфилд, автор «Куриного бульона для души», который цитируется втайне. На что Ронда Бёрн отвечает: «Как Вселенная сделает это, не ваша проблема. Позвольте Вселенной решить ее за вас». Итак, если бы на моем пути не было никаких препятствий, также известных как реальности, чего бы я хотела? Я решила начать с модного домика. Джон Эссерф, метафизик, маркетолог и автор, рассказывает, как вырезал из журнала фотографию огромного особняка для своей карты желаний и 5 лет спустя жил в нем, в том самом особняке. С тех пор, как я летала на конференцию по зомби в Лос-Анджелес, я мечтала там жить. С этой мыслью я пошла на воображаемый шопинг в онлайн-магазин, но так и не смогла выбрать между голливудскими холмами и пляжем. Испанская бунгало или городской модерн. Потом я провела 20 минут, просматривая банные полотенца для своего несуществующего дома в чужой стране. Аквамариновые или зеленые, красные или синие. То же самое я проделала с подушками для своего несуществующего дивана. И я не шучу, я перенервничала. Что, если я выберу неправильно? Сколько это будет стоить? Неужели я банкрот даже в своей воображаемой жизни? Просматривая сотни фотографий идеальных людей в их идеальных домах, я поймала себя на знакомой мысли, что недостаточно хороша. Я недостаточно симпатичная для Лос-Анджелеса. С кем мне там дружить? Я же буду в своем большом доме совсем одна. Я нашла фото старинного Мерседеса, в котором сидела, но он тоже меня не вдохновил. Машина не способна изменить мою жизнь. Я заварила себе чай, сделала бутерброд с сыром и вдруг поняла, что прекрасные, гибкие и стройные девушки из Лос-Анджелеса не едят углеводы. Я уже провалила свою идеальную жизнь, и не хотелось бы мне оказаться в месте, где нельзя класть сыр на хлеб. Придя домой, Рэйчел застала меня за кухонным столом с бутылкой красного вина и горой бумажек. Она села рядом и взяла в руки картинку дома на голливудских холмах. «Что это?» «Мой будущий дом». «Правда? Он тебе не очень подходит». «Почему?» «Не знаю, просто не твое. Почему ты захотела жить в Америке? Ты же никого там не знаешь. Почему бы не стать счастливой здесь?» «Хороший вопрос. Почему мне всегда казалось, что счастье должно быть где-то в другом месте, с кем-то другим? Я всегда думала, что счастье приходит в виде денежных стопок, красивой одежды и модных квартир. Но, может быть, был какой-то другой вид счастья? Я же не хочу, чтобы моя жизнь сводилась к гигантскому списку покупок. Черт возьми, я и правда меняюсь. Я решила сменить направление. Время для свежего взгляда. Новое «я» не будет зацикленной на деньгах и стройной. Она просто будет счастливой, свободной и веселой. Я прикрепила картинки индийских храмов и марокканских полотенец. Не для своей дизайнерской ванны, а как символ путешествия в Марокко. Добавила фотографию старого письменного стола напротив высокого окна, где я должна была писать прекрасные и восхитительные тексты. Прикрепила фотографию медитирующей женщины, еще одной в йогической позе, стакана зеленого сока. Будущее я пьет зеленый сок и салаты из кабачков. Потом там появилась женщина в стойке на руках. Я не стояла на руках с 8 лет, но мне она нравилась. Она выглядела счастливой в своей перевернутости. Рядом со мной Рэйчел прикрепляла солнечные пикники, загородные домики и людей, смеющихся за общим столом. Ее карта желаний была очень похожа на ее сегодняшнюю жизнь, полную простых удовольствий, хорошей еды и хороших людей, никаких дизайнерских сумочек на горизонте. «Теперь надо найти мужчину», — сказала она. Я пробежалась по стопке воскресных приложений журналов в поисках мужской фигуры. Это должно было быть весело, но я смотрела на все эти фотографии улыбающихся мужчин и представляла, как они думают. «И не мечтай, детка, я бы ни за что не обратил на тебя внимания». Я начала вырезать фотографию мужчины, который делал дизайн новых лондонских автобусов. В журнале было интервью с ним, и он показался мне умным, скромным и веселым. И у него были милые кудряшки. Я загуглила его и узнала, что он женат. Нельзя крепить на свою карту желаний чужого мужа. «Ты все усложняешь», — сказала Рэйчел. «Знаю, но это как-то неправильно», — ответила я. «Так что ты ищешь у мужчины?» — спросила она. «Не знаю, просто хочу кого-то хорошего». «Так, что еще? «Кого-то доброго, умного, веселого, искрительного». «В каком смысле искрительного?» «Ну, знаешь, чтобы от него в глазах были искорки. И он должен быть простым и успешным, но не слишком успешным, чтобы не был мудаком». «Ты чего такая напуганная?» «Смешно, но я действительно испугалась. Было страшно даже думать, какого мужчину я хочу, потому что он, очевидно, никогда не обратит на меня внимания. Да и почему должен? Он может найти себе кого-нибудь получше, и тогда я буду отвергнутой и раздавленной. Так что в чем смысл? Лучше даже не пытаться». Я отвергала себя даже в своих фантазиях. В этом и была вся проблема. Если ты уверен, что не заслуживаешь ничего хорошего, то никогда не позволишь этому произойти. Джемма всегда напоминала мне о том случае, когда со мной пытались познакомиться в пабе. Мужчина, судя по всему, соответствовал всем пунктам в моем списке. По крайней мере, в сфере работы, внешности. Он был высоким, темноволосым, улыбчивым архитектором в стильном офисном костюме. «И что же я сделала, когда со мной заговорил мой будущий муж?» Ответила: «Нет, спасибо». Я была после 12-часового рабочего дня, выглядела ужасно. Жирные волосы, никакого макияжа, грязная одежда. И просто не смогла поверить, что парень вроде него может заинтересоваться девчонкой вроде меня. «Он просто пьяный пристает ко всем», — сказала я Джемме. «Нет, это не так. Ты дурочка», — ответила она. И была права. Я и есть. Ронда говорит, когда вы думаете о себе плохо, Вы блокируете всю любовь и добро, которое Вселенная хочет вам предложить. Я долгое время много чего блокировала. Мне казалось, что так безопаснее. Лучше не мечтать вовсе, чем потом разочаровываться. Пришло время положить этому конец. Я загуглила улыбчивого, красивого, бородатого мужчину и провела 20 прекрасных минут, просматривая фото обаятельных бородачей. Потом я вспомнила, что Сара однажды писала мне письмо с темой «Это мужчина, за которого ты выйдешь замуж». Она прислала мне ссылку на интервью с фронтменом группы под названием «Снежный патруль». Он рассказывал, что совершенно не умеет себя вести с противоположным полом и слишком много пьет. И он жил в Лос-Анджелесе. Мы были прям духовные близнецы. Я распечатала его фотографию и прикрепила на свою карту. Глупо, но мне показалось таким значимым, что я только что прикрепила фотографию мужчины с мыслями о том, что однажды кто-то вроде него может появиться в моей жизни. После ужина я положила карту на пол, рядом со своим столом, чтобы видеть ее с кровати, мою идеальную жизнь. Она выглядела неплохо. Чем больше я на нее смотрела, тем больше верила, что все это возможно. Может быть, в этом и есть главная тайна этой книги. Она дает возможность помечтать о будущем так, как многие из нас не позволяли себе с 5 лет. Только в детстве мы могли говорить, что хотим быть космонавтами, балеринами или водителями скорой, не извиняясь за это и не прячась за так называемой реальностью, как стали делать потом. После первых же подростковых разочарований было страшно мечтать о чем-то, потому что это означало быть готовым к разочарованиям, когда, если мечты не исполнятся. Но при этом приятно, наконец, определиться с тем, чего я хочу. Я думала, что хочу машину, большой дом и все в этом роде. Но на самом деле все, чего я хотела, — это спокойствие, друзей и путешествия. Хотя, если честно, кучу денег тоже. Мой чек на 100 тысяч фунтов красовался на карте вместе с остальными картинками. И чем больше я на них смотрела, тем менее смехотворной становилась моя воображаемая жизнь. Даже с чеком. Втайне сказано, что волноваться о том, как это произойдет, не наша забота. Но мне все еще было не по себе от этой теории о работе Вселенной. Я не верю в волшебного джина из бутылки. Я верю в себя, которая сможет добиться всего, чего хочет, позитивным подходом и тяжелым трудом. Атлеты верят в свой успех и визуализируют, как они пересекают финишную черту, но при этом тренируются каждый день, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Я помню, как смотрела документалку про Усейна Болта. Во время своих рекордов он, может, и выглядит как веселый, резвый мальчишка, но во время своих тренировок он так устает, что его рвет. Можно ли это назвать вдохновляющим действием и законом притяжения? Или это просто старый, добрый, тяжелый труд? Но потом произошло кое-что странное. Спустя 4 дня после того, как я сделала свою карту желаний, мне пришло письмо от редактора с просьбой написать статью о салате кейл. Мне пришлось есть и пить исключительно кейл целую неделю и писать об этом. Преимущественно из туалета. Прошло всего несколько дней с момента появления фотографии зеленого сока на моей карте желаний, и вот мне уже платят за то, что я его пью. Я, конечно, часто писала о здоровье, так что история с кейлом не была совсем уж за гранью реальности. Но 2 дня спустя редактор попросила меня написать о занятиях йогой, которые включали в себя стояние на голове. Вселенная — это что, знак? Может быть, волшебство действительно существует? Если кто-то вышлет мне чек на 100 тысяч фунтов, я так и быть, в это поверю.